Особое положение сложилось в Берлине, высшая власть которым принадлежала после войны военным комендантам СССР, США, Англии и Франции. При образовании ГДР Восточный Берлин стал столицей нового государства. ФРГ не могла поступить аналогичным образом, так как Западный Берлин находился на территории ГДР. Тем не менее, ФРГ претендовала на то, чтобы Западный Берлин входил в состав ФРГ на правах одной из земель. Большинство населения Западного Берлина поддерживало эти притязания, что нашло отражение и в Конституции ФРГ и Западного Берлина. В Западном Берлине располагались некоторые учреждения ФРГ, здесь действовали те же партии и те же правовые нормы, что и в ФРГ. В экономическом и культурном отношениях Западный Берлин являлся частью ФРГ. Но общий юридический статут города не был четко определен, и Западный Берлин не избирал своих представителей в Бундестаг ФРГ. При утверждении Конституции ФРГ и Западного Берлина западные державы сделали оговорки об особом статуте Западного Берлина. Ни Соединенные Штаты Америки, ни Англия, ни Франция не поддерживали безоговорочно притязание ФРГ на Западный Берлин. Хрущев предложил разрубить этот Гордиев узел, подписав мирный договор с двумя Германиями на основе фактически сложившихся границ. Западный Берлин Хрущев предлагал объявить самоуправляющимся вольным городом, существование и внешние связи которого будут гарантированы великими державами. Это предложение не встретило поддержки на Западе. Тогда Хрущев заявил, что СССР должен будет подписать с Германской Демократической Республикой сепаратный договор и после этого сложить с себя полномочия оккупационной державы. Хрущев ссылался на недавний прецедент, на сепаратный договор, подписанный Соединенными Штатами и Англией с Японией. Этот документ не был подписан СССР, Китайской Народной Республикой, Индией и Бирмой, хотя они и участвовали в войне с Японией. Западные державы весьма неприязненно встретили заявление Хрущева. До сих пор связь с Западным Берлином обеспечивалась советскими властями, а не властями ГДР, которая не имела дипломатических отношений с большинством западных стран. Необходимость просить у властей ГДР разрешение на доступ в Западный Берлин казалась для Соединенных Штатов Америки, Англии и Франции унизительно недопустимой. Раздавались голоса, что в случае ухода СССР из ГДР, западные страны должны будут прорываться силой в Берлин. В любом случае изменение статус-кво грозило непредсказуемыми международными осложнениями. Встреча в Вене показала, что вопрос о мирном договоре не решится быстро. Однако Хрущев пришел к выводу, что СССР способен оказать давление на западные страны, чтобы помочь ГДР в установлении строгого пограничного контроля. Германский вопрос стал темой нескольких выступлений Хрущева. На вечере в Кремле в честь выпускников военных академий Хрущев заявил: «Мы подпишем мирный договор, а нашим вооруженным силам дадим приказ, чтобы любой агрессор если он поднимет руку на Советский Союз или на наших друзей, получил бы достойный отпор. 3 августа 1961 года советское правительство направило западным державам близкое к ультиматуму требование. Безотлагательное заключение германского мирного договора и урегулирование на его основе положения в Западном Берлине. 7 августа Хрущев выступил по телевидению и, упомянув об угрозах западных деятелей прорываться силой в Берлин, заявил, что ввиду опасности сложившегося положения Советскому Союзу, возможно, придется увеличить численный состав армии на западных границах СССР и призвать часть резервистов, чтобы обеспечить полный комплект советских дивизий. Военные, протестовавшие против сокращения вооруженных сил СССР на треть, могли быть довольны. Выступление Хрущева обострило общее положение в Европе. В вооруженных силах НАТО объявили повышенную боеготовность. Тем временем в Москве собралось совещание представителей стран Варшавского договора, призвавшее ГДР установить на границах республики порядок, предотвращающий подрывную деятельность против стран социалистического лагеря. 12 августа Совет министров ГДР постановил ввести строгий контроль на границах республики. Граница между Германской Демократической Республикой и Федеративной Республикой Германии была закрыта. Все пути сообщения через нее взяты под строгий контроль. Для перехода границы нужен был особый пропуск. Вокруг всего Западного Берлина быстро возводилась высокая стена с колючей проволокой и небольшим количеством пропускных пунктов. Маршруты городского транспорта менялись, доступ граждан из Западного Берлина в Восточный и обратно стал возможен лишь при наличии специальных документов. Принятые в ГДР меры вызвали бурные протесты на Западе. Американские парашютно-десантные войска перебрасывались в Европу. В армию ФРГ призывали резервистов. Немецкие войска подошли ближе к границе. Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джонсон вылетел в Западный Берлин, где было сделано несколько попыток разрушить воздвигаемую стену, которая тут же восстанавливалась. В Берлине с одной стороны воздвигнутой стены стояли американские, а с другой — советские танки. Это был серьезный военно-политический кризис. Однако в самый разгар событий Хрущев покинул Москву и направился на совещание секретарей обкомов на Украину. В конце концов удалось смягчить политический кризис. Западным странам пришлось принять к сведению существование не только строгого пограничного контроля на границах ГДР, но и Берлинской стены, так как эти меры проводились в пределах компетенции ГДР и не нарушали связи Западного Берлина с Западом. С другой стороны, и Хрущев забыл о своей угрозе подписать до конца года мирный договор с Германской Демократической Республикой. Сначала он несколько раз продлил этот срок, а затем перестал вообще говорить на подобные темы. Для мирового коммунистического движения поворотным событием явился 20-й съезд КПСС. Но для политической ситуации в Советском Союзе 22-й съезд КПСС имел большее значение. Закрытый доклад Хрущева не публиковался в 1956 году. Саркофаг с телом Сталина продолжал покоиться в мавзолее рядом с Лениным. Имя Сталина сохранялось в названиях городов, улиц, площадей, заводов и колхозов. Общественные науки и литература не могли проводить линию 20-го съезда, а миллионы реабилитированных вынужденно молчали. До 1961 года печать не отмечала годовщин, связанных с жизнью крупнейших государственных деятелей и деятелей культуры, ставших жертвами репрессий. Но газеты и журналы исправно не забывали дни рождения и смерти Сталина, особенно его 80-летие. Журнал «Коммунист» опубликовал в декабре 1959 года большую статью, в которой можно было прочесть, что Сталин был виднейшим и активнейшим деятелем нашей коммунистической партии и международного коммунистического движения, выдающимся марксистским теоретиком, организатором, стойким борцом за коммунизм, верным марксизму-ленинизму и преданным интересам трудящихся. Он имеет большие заслуги перед партией, советской родиной и народом, перед международным коммунистическим и рабочим движением. Все это решительно изменилось только после 22-го съезда. О преступлениях Сталина говорилось не на закрытых, а на открытых заседаниях. Этот разговор начал Хрущев, но продолжили почти все делегаты. Тема сталинских преступлений заслонила обсуждение программы КПСС. Получая газеты, советские люди читали в первую очередь не то, что говорилось там о светлых перспективах 80-х годов, а о черных днях 30-х-40-х. При этом речь шла не только о Сталине или Берии. В этом повороте событий особую роль сыграла опять-таки личная инициатива Хрущева. 22-й съезд являлся не внеочередным, а отчетным. Было невозможно поэтому избежать в отчетном докладе разговора об июньском пленуме 1957 года. Достоверно известно, однако, что президиум ЦК КПСС рекомендовал лишь кратко упомянуть о его событиях. 17 октября Хрущев поднялся на трибуну Большого Кремлевского дворца. В обширном отчетном докладе он подробно говорил о международном положении, об экономическом развитии СССР, о развитии науки и культуры. Затем он перешел к проблемам жизни самой коммунистической партии. И здесь, неожиданно для членов ЦК КПСС, Хрущев резко и решительно поставил вопрос о преодолении культа личности Сталина и его последствий. При этом Хрущев впервые назвал полный состав так называемой антипартийной группы, прямо заявив, что эти люди несут персональную ответственность за многие массовые репрессии в отношении партийных, советских, хозяйственных, военных и комсомольских кадров и за другие явления подобного рода, имевшие место в период культа личности. Подобный поворот в докладе Хрущева вызвал в кулуарах съезда оживленное обсуждение. Некоторые из членов ЦК и президиума ЦК не скрывали раздражения, но уклониться от обсуждения поднятых Хрущевым вопросов стало уже невозможным. И когда начались прения, их течение пошло не по тому руслу, которое намечалось заранее. Уже второй оратор, глава украинской делегации Подгорный, подверг критике деятельность в Москве и на Украине Кагановича, который был инициатором арестов и истязаний многих честных коммунистов. Под аплодисменты съезда Подгорный назвал Кагановича перерожденцем, которого давно пора исключить из КПСС. Следующий оратор Мазуров подробно рассказал о разгроме Маленковым и Ежовым партийных кадров Белоруссии, где после незаконных арестов партийная организация республики потеряла половину своих членов. О преступлениях Кагановича и Молотова говорила Фурцева. Полянский рассказал о разгроме партийных кадров на Кубани при участии Кагановича. Особенно подробно о преступлениях Сталина и его помощников говорили Ильичев, Шверник, Шелепин и Сердюк. Шелепин был тогда председателем КГБ, а Сердюк – первым заместителем председателя Комитета партийного контроля. И в их выступлениях содержались сенсационные по тому времени подробности злодеяний 1937-1939 годов. Подводя итоги прений, Хрущев в заключительном слове уделил вопросу о преступлениях сталинских лет больше внимания и времени, чем в отчетном докладе. Он подробно рассказал о самоубийстве Орджоникидзе, о расстреле Сванидзе, о гибели руководителей Красной Армии, членов ЦК ВКПБ, о сомнительных обстоятельствах убийства Кирова. При одобрении съезда Хрущев предложил соорудить в Москве памятник, чтобы увековечить память товарищей, ставших жертвами произвола. Перед окончанием съезда, по требованию делегатов от Ленинграда, Москвы, Грузии и Украины, Спиридонова, Демичева, Джавахашвили и Подгорного, и после выступления Лазуркиной, проведшей 17 лет в сталинских лагерях, 22-й съезд партии принял постановление, в котором говорилось: признать нецелесообразным дальнейшее сохранение в мавзолее саркофага с гробом Сталина, так как серьезные нарушения Сталиным ленинских заветов, злоупотребление властью, массовые репрессии против честных советских людей и другие действия в период культа личности делают невозможным оставление гроба с его телом в мавзолее Владимира Ильича Ленина. Это постановление, принятое 30 октября, было выполнено в ночь на 31 октября. Поэт Евгений Евтушенко писал в стихотворении «Наследники Сталина»: «Безмолвствовал мрамор, безмолвно мерцало стекло, безмолвно стоял караул на ветру бронзовея, а гроб чуть дымился, дыхание из гроба текло, когда выносили его из дверей мавзолея. Гроб медленно плыл, задевая краями штыки. Он тоже безмолвным был, тоже, но грозно безмолвным. Угрюмо сжимая набальзамированные кулаки, в нем к щели приник человек, притворившийся мертвым. Он что-то задумал, он лишь отдохнуть прикорнул. И я обращаюсь к правительству нашему с просьбой удвоить, утроить у этой плиты караул, чтоб Сталин не встал, и со Сталиным прошлое». Караула у могилы Сталина никто не установил. Недалеко от мавзолея выкопали глубокую яму и опустили туда гроб. Несколько самосвалов свалили сверху тонны бетона. Могилу запечатала гранитная плита, на которой позднее сделали простую надпись: «И. В. Сталин». Когда Хрущев 31 октября закрывал 22-й съезд КПСС, постановление съезда уже было выполнено. Решение съезда сделало возможным устранение и других примет культа. были переименованы города, улицы, площади, колхозы и предприятия, носившие имя Сталина. Многие памятники Сталину сносились еще после 20-го съезда. В частности, был снесен и отправлен на переплавку громадный бронзовый монумент Сталину на Волго-Донском канале. Теперь эти изваяния исчезали везде, и только в Грузии кое-где остались улицы Сталина. 22-й съезд КПСС принял новый устав партии. Он мало отличался от прежнего, но в нем имелся пункт, вызвавший недовольство кадровых работников партийного аппарата. Это был пункт 25-й. При выборах партийных органов соблюдается принцип систематического обновления их состава и преемственности руководства. На каждых очередных выборах состав Центрального комитета КПСС и его президиума обновляется не менее чем на 1/4 часть. Члены президиума избираются, как правило, не более чем на 3 созыва подряд. Состав ЦК Компартии союзных республик, крайкомов, обкомов обновляется не менее чем на 1/3 на каждых очередных выборах. Состав окружкомов, горкомов и райкомов партии, парткомов или бюро первичных партийных организаций наполовину. При этом члены этих руководящих партийных органов могут быть избраны подряд не более чем на 3 срока. Собрания, конференции, съезд могут, исходя из политических и деловых качеств, избрать состав руководящих органов того или иного работника и на более длительный срок. В таком случае для избрания требуется не менее 3/4 голосов коммунистов, участвующих в голосовании. Введенный в устав принцип систематического обновления партийного руководства являлся разумным. Но он означал, что партийные руководители не могут отныне рассматривать свою работу как профессию или пожизненную привилегию. И если съезды КПСС проводились раз в 5 лет, то выборы в обкомы, горкомы и райкомы один раз в 2 года. Поэтому предельный срок для большинства партийных руководителей среднего звена составлял всего 6 лет. Но так или иначе, а устав был принят, и в соответствии с ним происходили выборы в ЦК КПСС, состав которого значительно обновился. Изменился и состав президиума ЦК КПСС. Вместо Арестова, Игнатова и Фурцевой членами президиума стали Воронов и позднее Кириленко. Из прежнего состава секретариата ЦК остались лишь Хрущев, Козлов и Суслов. Новыми членами секретариата стали Демичев, Шелепин, Ильичев и Пономарев. Несколько позднее секретарем ЦК стал и Андропов, впервые избранный в ЦК КПСС на 22-м съезде КПСС. Среди делегатов 22-го съезда находился и 30-летний первый секретарь Ставропольского крайкома ВЛКСМ Горбачев. Впервые присутствовал на съезде партии в качестве делегата и первый секретарь Днепропетровского обкома партии Чебриков. Через несколько месяцев после съезда на первой сессии Верховного Совета СССР нового созыва был утвержден и новый состав Совета министров СССР. Из изменений в правительстве отметим лишь 2. Председателем КГБ вместо Шелепина стал недавний секретарь ЦК ВЛКСМ Семичастный, вместо Ольшанского новым министром сельского хозяйства СССР стал Пысин, недавний заместитель Ольшанского. Воловое производство сельского хозяйства возросло в 1961 году только на 2,5%, а товарная продукция лишь на 0,7%. Мясо страна получила меньше, чем в 1959. Хрущев был разочарован. Он снова решил отправиться в большую поездку по стране. Поездка началась с Узбекистана, где 16 ноября Хрущев выступил с большой речью на совещании передовиков хлопководства. Затем Никита Сергеевич прибыл в целинный край Казахстана, принял участие в совещании передовиков сельского хозяйства и познакомился с работой расположенного в крае Института зернового хозяйства, возглавляемого Бараевым. Из Целинограда Хрущев проследовал в Алтайский край. Здешний институт сельского хозяйства решительно выступал против главных рекомендаций Бараева, сторонника чистых паров. Директор Алтайского института Наливайко утверждал, что повсеместное внедрение его системы позволит быстро и без капитальных затрат увеличить на Целине производство зернобобовых культур. Можно ли удивляться, что Хрущев одобрил именно эту систему земледелия в противоположность той, которую защищал Бараев? Хрущеву хотелось получить быстрый успех с наименьшими затратами. И на этом желании держалось влияние таких людей, как Лысенко или Наливайко. Выступая в поддержку Наливайко, Хрущев грубо и несправедливо обрушился на такого заслуженного курганского агронома и почетного академика, как Мальцев, который упорно отстаивал необходимость чистых паров на юго-востоке и в Сибири.